лодку упал жареный чиж или наплакал стриж. А я тем временем ношусь в седьмом поту. Небось, слабая женщина, таков твой удел. Так нет же, нет, потому что Бог не велел, чтобы Адам шатался и там, и тут, заложив руки за спину. И перестань смеяться. Извольте видеть, как он меня слушает. Как видите, наши инструменты звучат не в лад. Но, несмотря на это, мы исполнили дуэтом несколько недурных вещиц. Дочку и четырех сыновей. Народ все плотный, хорошо слаженный. Я не жалел материала и труда. Отец! Отец! Однако единственный из всего выводка, в ком я вполне узнаю свое семя, это моя плутовка Мартинка, моя дочка-скотинка. Готов биться об заклад, знаю, от кого ты прячешься здесь. Да тебе причину знать легко, ты сосала ее молоко. Так это мать, какие вы все мужчины трусы. Это ты о ком? Не волнуйся, зятек, а? Это обо мне. Хватит на обоих, не будь таким жадным. А, вот вы все шутите, а между тем надо вещи укладывать. Старый ты пустомеля, чует мое сердце, задумал ты что-то, вот только что понять не могу. Ах, славная девушка. А вот мальчишки удались не так. Папаша! Папаша! Вот, пожалуйста, мой сын Жан-Франсуа, католик. Трется среди постных рож, попов и святош. Папаша! Папаша! Мой второй сын, гугенот, отрицает все, чему поклоняется первый. Звать Антуан. Папаша! Папаша! А это Анис, тихоня, безликий, как овца, лавошник. Папаша! О, это Мон Мишель, сержант. Вечно воюет, шляется неизвестно где. Папаша, какого черта? Мамаши сказали, если вы не пойдете, чтобы я вас притащил силой. Силой? Папаша. Силой можно притащить только пленного, Мон Мишель. А я человек свободный, поэтому никуда не поеду и останусь здесь. Кламси. Мамаша, он не пойдет. Мамаша, он не хочет. Мамаша, я знаю, знаю, почему он не желает ехать. Бина! Бина! Где твой ученик? Где этот ладарь? Как работать, так его не доищешься. Бина! Хозяин! Ах ты, вот где спрятался, постреленок. Молчите, хозяин! Говори, что ты узнал. Да не дрожи ты, говори. Только что знакомый булочник из Сен-Форжо, он тоже бежит. Он сказал, что чума уже в Сен-Форжо. Боже милостивый, ведь это же совсем рядом. Отец, надо ехать. Нет, я не поеду. Почему? А я знаю, почему. Отец, я не могу понять, почему. О, я-то понимаю. Да ничего ты не понимаешь. В 1580 году чума была сунула нос на наш порог. Но понюхала, инучок. Я уверен, что так будет и сейчас. Нет, папаша. Да, совсем было другое дело. А теперь чума кругом. Она уже в Сен-Форжо. Не могу я оставить этот дом. Я построил ее собственными руками. Здесь мои орудия. Вон этот хлам, ненужный и неудобный, но который я не продам за все золото мира. Здесь, под полотном, создание моего искусства, которым я особенно горжусь. Нет, на сей раз я его не покину. Вместе мы были в радости, вместе будем и в беде. Дети, вы слышали? И все из-за нее. Полвека прожил, а ума не нажил. Старуха забралась на гору стружек, в которых и спрятался мой подмастерье Бене. С ожесточением топала ногами, шипела и извергала проклятие. А я думал, ну и терпелив же, малыш, сколько же у него будет синяков. На чем я стою? На стружках? Нет, нет! На деньгах я стою! Весь запас дерева! И какого дерева? Все он изрубил, истругал, исщипал. И все из-за нее. Куда все подевалось? Куда?